Из камеры вышел капитан и, достав из кармана портсигар, тоже закурил. Глядя, как он привычно чиркает зажигалкой, Димка неожиданно заметил, что пальцы офицера заметно подрагивают. По всему выходило, допрос капитан проводил так жестко по необходимости, а не злобности характера. Заметив настороженный взгляд парня, капитан глубоко затянулся и, покачав головой, сказал: «Нервы ни к черту, устал». «Про детей это правда?» – тихо спросил солдат. «Правда. Думаешь, почему я вдруг всю эту сволочь так возненавидел? Или ты и вправду решил, что я законченный садист?» «Ничего я не решил», – возмутился Димка. «Да и какой из меня судья?» У самого рыло в пуху. «Да так, что за всю жизнь не отмолить? Верующий, что ли?» «Да нет, это я так, к слову. Знаешь уже, что они за твоей головой пришли?» «Слышал. Только одного не понимаю. Кому я так насолить успел, что на меня охоту объявить решили?» «Разозлил ты их. Решился доить тех, кто сам привык дояром работать. А они этого не прощают. А самое главное, что ты точно знаешь, что у них на складах есть. Вот тут они большую ошибку сделали. Расслабились. А когда поняли, что ты в любой момент рот открыть можешь, убрать решили. Ты пойми, парень, там ведь не только компоты да варенья лежат. Там и медикаменты, и техника нужная, и много еще чего есть. Да только все это им самим нужнее. Вот и решили от ненужного свидетеля избавиться. Ты им теперь как кость в горле. Сам подумай. Человек не из их стаи, знающий о том, что где-то есть полные склады. И это при том, что народ едва от голода не загибается. Пайки строго нормированные, медикаментов почти нет, а те, что есть, бешеных денег стоят. Так что им гораздо проще от тебя избавиться, чем все это просто так отдать. Зачем они тогда вообще начали мне что-то давать? Помолчав, задал Димка вполне логичный вопрос. Не проще было сразу отказать. Привычка сработала. У них же вся жизнь на этом построена. На чем на этом? Не понял солдат. Ты мне, я тебе. И ладно бы только в мирное время. Плевать, пусть с ними жандармы разбираются. Так они и теперь, когда вся страна в руинах, продолжают по тем же принципам жить. А откуда вообще все это взялось? Хранение. НЗ, слышал такое. Это в смысле на случай войны. Ага. А разве этими запасами не военные распоряжаются? Еще чего? Это для мирного населения заложено. У нас свои склады есть. Да только там все по-другому. Ну, с учетом нашей специфики. А гражданские склады после Второй мировой стали под землей делать и место их расположения тщательно скрывать. Это еще зачем? На случай диверсии или предательства. Знаешь, почему в той войне в Ленинграде такой голод страшный был? Нет. И чему вас только в школе учат? В склады, где все запасы продовольствия были, авиационная бомба попала. Начался пожар. Что-то успели спасти, но так мало, что и говорить не стоило. А потом блокада началась. Вот и гибли люди пачками. Так что с тех пор эти склады стали строить с учетом всех допущенных ошибок. Ясно, кивнул парень. А потом, помолчав, добавил: «А мне-то что теперь делать?» «Как это что?» «Служить. У меня же здесь семья, родители». «Не шуми». «Знаю. Решим вопрос. Не бойся. Комендант придет, сам ему обо всем доложу. Переселим их на охраняемую территорию. Не доберутся». «Да уж, не доберутся. Это мне сегодня повезло, что султан во дворе был. А так...» Димка расстроенно махнул рукой. «Я же сказал, решим. Не ной, солдат. С тех пор, как я своих похоронил, у меня ничего, кроме службы, не осталось. Слово тебе даю, никто твоих стариков не тронет. Во всяком случае, на новом месте. Что уж там за периметром будет, сам понимаешь, никто гарантий не даст. А тут не посмеют», — жестко отрезал капитан. «Хотелось бы еще знать, откуда такая уверенность», — мрачно проворчал парень, понимая, что откровенно нарывается на грубость. «Есть причина. Я тебе уже говорил сегодня, мы всю их группу боевиков взяли. Осталась только мелочевка, шестерки из приблотненных. Эти опаснее всего. Отморозки», еще больше мрачнее отозвался Димка. «Ничего, этих взяли и тех возьмем. Да с ними еще и проще будет. В роже эту мразь знаем. Ты, главное, не забывай, что на тебя охота объявлена. Тебе теперь, как дикому зверю, все время на стороже быть надо. Главное, помни, что без тебя твои близкие пропадут, ты за них в ответе, только ты. Если будешь это помнить, тогда и жить тебе станет легче, и совесть мучить не будет». Я вот сам себя простить не могу. Даже спать толком не получается. Потому и рву этих тварей на части. Это война. Понимаю, кивнул парень. Вы сказали, что с отребьем проще. Как это проще? А вот так, эти, в погонах, ходили, можно сказать, из касты. А те просто отребья. Если потребуется, можно будет и пачку патронов в карман подкинуть. Это в смысле, как раньше менты пакетик с дурью. Ага, ну и методы у вас, с волками жить. Это ведь не я эту невидимую войну придумал. Это они ее затеяли, вздохнул капитан. Ладно, пойду дело доделывать, а ты к себе ступай. Нечего на всю эту мерзость любоваться. Покорно кивнув, парень медленно поплелся во двор. Первым, кто его встретил на пороге проходной, был все тот же султан. Пружинисто подбежав к парню, кобель старательно обнюхал его брюки и, громко фыркнув, лизнул в протянутую ладонь. Чуть улыбнувшись, Димка ласково потрепал пса по жилистой шее и, негромко приказав «Охраняй!», отправился в свой прицеп. Но едва поднявшись в кунг, парень замер на пороге, растерянно глядя на самозабвенно рыдающую Настю. «Ты чего ревешь?» — хрипло спросил Димка, медленно присаживаясь рядом с подругой. «Ушел, бросил, даже не спросил, а я тут, одна», — прохлюпала Настя, по новой заливаясь слезами. «Я вообще-то на службе», — пожал плечами Димка. «А я для тебя что? Развлечение, да», — вызверилась женщина. «Да не мог я рядом с тобой сидеть, когда тут такое началось», — вяло огрызнулся парень. «Началось. А когда закончилось, ты даже не заглянул узнать, что со мной, а что с тобой могло случиться?» «Не понял Димка, ты же на улицу не высовывалась». «Что? Глаза разуй, дуболом», — завопила Настя, тыча пальцем в стену. Тяжело поднявшись, Димка всмотрелся в стену и, не удержавшись, в голос выругался. Четыре круглых отверстия отметили места попадания пуль в верхнюю часть стены, под самым потолком. Автоматная очередь прошила тонкую стену, словно бумагу. «Вот именно», — фыркнула Настя, заметно успокоившись. «Забыл уже, что с твоей подружкой стало. Если ты про Наташку, то она никогда мне подружкой не была. Я тебе это уже говорил», — огрызнулся Димка, мысленно ругая себя за тупоумие. «Не злись, это я так, от испуга», — примирительно ответила женщина, подходя к нему. «Я не злюсь, я просто устал как собака». «Ну по твоей собаке не скажешь, что она устает. Рожа скоро в двери не пролезет», — усмехнулась в ответ Настя. «И вообще, долго он еще будет в одном с нами помещении жить? Тут и так не развернуться, знаю. Собирался ему вольер сделать, а тут сама видишь, какие дела. Да уж, устроили вестерн», — вздохнула женщина. «Думала, с перепугу зайкой стану. Извини, ты-то с чего извиняешься?» — не поняла Настя. «За то, что не пришел проверить, как ты тут. Да ладно. Не развлекаться ведь убежал», — вздохнула она, осторожно прижимаясь к нему всем телом. «Я посплю немного, а то уже просто с ног валюсь», — тяжело вздохнув, сказал парень, медленно опускаясь на кровать. «Конечно, спи, а я пока завтрак придумаю. Все равно теперь не усну», — улыбнулась Настя, ставя на печку чайник и подкидывая в топку полено. Разбудил Димку посыльный по штабу. Точнее, он честно попытался это сделать, но войти в прицеп так и не решился. Открывшая ему дверь Настя охнула и попыталась удержать кобеля за ошейник, когда султан, увидев на пороге постороннего, с глухим рычанием двинулся к дверям. Чем бы это закончилось, неизвестно, но моментально проснувшийся Димка одной командой успокоил пса. Едва успев проглотить чашку чая, Димка выскочил на улицу и, подчиняясь команде, кинулся в кабинет к коменданту гарнизона. Только он имел право отправить за солдатом посыльного. Войдя в кабинет, парень не успел, как положено, доложить о своем прибытии, как майор, нетерпеливо отмахнувшись, спросил: «Знаешь, что на тебя охоту открыли?» «Знаю. Где старики твои живут?» «В 9-м квартале. Бери мою машину и отделение караула. Перевозите их сюда. Дело слишком паскудное, чтобы их без присмотра оставлять. Всего тебе рассказать не могу, сам еще толком не все знаю, но, судя по всему, ниточки уж больно высоко тянутся. Похоже, ты, сам того не зная, такое гнездо разворошил, что без стакана не разберешься. Местные власти, это так, мелочевка. Тут, похоже, дело не районного, а федерального масштаба будет. Так что дуй за стариками, только быстро. Мне машина потребуется, так может лучше один грузовик взять. и вещи все поместятся, и ребятам тесно не будет», – осторожно предложил Димка. «Тоже верно. Черт, третьи сутки нормально поспать не могу. Совсем мозги плывут», – неожиданно пожаловался майор. «Так я скажу ребятам, что на Урале едем», – переспросил Димка. «К начальнику караула ступай, он все сделает». «Команду я уже отдал», – кивнул майор, жестом отпуская солдата. Выйдя из кабинета, Димка прямым ходом отправился в караулку и, представившись начальнику караула, молодому лейтенанту, сообщил об изменениях плана. Кивнув, лейтенант вызвал отделение бойцов с оружием и, ничего не объясняя, коротко сказал: «Так, мужики, вы все знаете, так что повторяться не буду. Постарайтесь только сделать все быстро, пока те не опомнились». Димка не стал уточнять, кого именно он имеет в виду. И так все ясно было. Командир отделения, сержант, по возрасту ровесник самого Димки, кивнул и, не вдаваясь в подробности, вывел подчиненных во двор. Внимательно наблюдавший за ним Димка поправил ремень автомата и негромко спросил: «Давно лямку тянешь?» «Пятый год. Не дрейф, вытащим твоих стариков. Комендант все нужные команды уже отдал. Не опоздать бы», — вздохнул Димка. «Успеем. Мы тебя давно уже ждем, так что все должно быть нормально», — со странной уверенностью ответил сержант. Так ничего и не поняв, Димка забрался в кабину грузовика, и водитель, ни слова не говоря, включил передачу. Тяжелая машина выкатилась на улицу, и водитель уверенно свернул в нужную сторону. Удивленный парень даже не пытался показывать ему дорогу. Только когда Урал остановился у нужного барака, парень не выдержал и, покрутив головой, спросил: «Ты давно знаешь, куда ехать надо было?» «Еще ночью сказали. Местный я, так что все закоулки наизусть», — усмехнулся водитель. Кивнув, Димка выбрался из кабины и, не дожидаясь солдат, быстро вошел в нужный подъезд. Поднявшись на этаж, он тихонько, чтобы не напугать стариков и не будить соседей, постучался в родительскую дверь. Услышав голос отца, он также тихо ответил: «Я, батя. Открой, дело есть». Дверь распахнулась, и Димка с удивлением увидел в руке старика как следует наточенный топор. Одобрительно кивнув, парень вошел в комнату и, не вдаваясь в подробности, сказал: «Собирайтесь, вы переезжаете в комендатуру. Не бог весть что, зато все рядом будем. И вам уютнее, и мне спокойнее». «С чего это вдруг?» — моментально насторожилась мать, аккуратно накрывая одеялом спящую Нюську. «Мы уже и тут уютно устроились. Что случилось?» «Прости, мам, всего я тебе сказать не могу, но вопрос с переездом обсуждению не подлежит», — твердо ответил Димка, глядя матери прямо в глаза. «А вещи, мебель? Столько труда, и бросить все?» — растерянно спросил отец. «Ничего бросать не надо. Со мной ребята приехали, сейчас все в машину погрузит, и поедем». «Вот, значит, как? Все сам решил, а родителей спрашивать и не стоит», — угрюмо проворчал старик. «Значит так, батя. Я уже сказал, этот вопрос не обсуждается. Есть вещи, о которых вам знать нельзя. Просто сделайте, как я говорю. В конце концов, я вас не на улицу выселяю, а прошу переехать. Что тут такого? Я же не грузчиком на складе работаю». «Ладно, отец, давай собираться», — грустно вздохнула мать. «Что ж тут поделаешь, если ему это так нужно. Раз уж с машиной и с друзьями приехал, значит, и правда так надо». Завернув так и не проснувшуюся девочку в одеяло, она взяла ее на руки и медленно направилась к дверям. Растерянно оглядевшийся отец махнул рукой и, достав из-под кровати пару чемоданов, принялся собирать то немногое, что им удалось принести с собой. Вскоре немудрящая обстановка крошечной комнаты была погружена в кузов машины, и огромный Урал медленно выкатился со двора. Вскоре они въехали во двор комендатуры, и только тут Димка позволил себе облегченно перевести дух. Всю дорогу до базы он сидел как на иголках. Как оказалось, комендант приказал освободить под жилье один из кабинетов комендатуры на третьем этаже здания. По сравнению с клетушкой в бараке, это были настоящие хоромы. Ко всему прочему, тут стоял огромный шкаф из настоящего дерева, выносить который не решился никто. С интересом осмотрев это монструозное сооружение, отец испустил довольный вздох, громко произнеся: «Умели раньше вещи делать. Сколько лет стоит, а все как новый. Чистое дерево, а чего ему тут сделается?» — удивился Димка. «Стоит и стоит себе. Тут даже муравьев нет. Сыровато, правда, но это дело поправимое. Печку поставим, и будет Африка. «Дурень ты, хоть и вырос», — усмехнулся в ответ отец. «Ведь этому шкафу лет 100, если не больше, больше. Его еще до революции делали», — послышался голос, и в комнату вошел комендант. «Как вам помещение? Надеюсь, подойдет. В любом случае, ничего лучше на данный момент у нас нет. Вот начнем свои дома строить, тогда уж полегче станет. Вы уж извините, что пришлось вас в пожарном порядке переселять, но ситуация так сложилась. В общем, обживайтесь». «Спасибо, товарищ майор», — с чувством поблагодарил Димка. «Не стоит. Вы кто по профессии?» — повернулся майор к отцу, отмахнувшись от парня. «Слесарь-инструментальщик. А с оружием дело имели? А как же? У нас на заводе не только инструменты делали, еще и стрелковую технику на доводку привозили. Был у нас там один закрытый цех, специально для таких дел предусмотренный», — с гордостью ответил старик. «А вот это просто здорово. Нам толковый оружейник во как нужен», — улыбнулся майор, проведя ребром ладони по горлу. «Батя, что-то я не помню, чтобы ты про оружие говорил», — удивленно протянул Димка. «Не положено было, вот и не говорил», — отрезал отец. «А когда я сказал, что переезд не просто моя прихоть, так начал в позу становиться», — не удержался парень от шпильки. «Да не привык я, чтобы мальчишка мне команды отдавал», — смутился старик, поглядывая на жену. В коридоре послышались шаги, и солдаты внесли весь привезенный скарб. Оставив родителей обустраивать быт, Димка забрал у матери ребенка и следом за майором вышел в коридор. «Товарищ майор, команды какие мне будут?» — спросил он, поравнявшись с офицером. «Да тише ты, малышку разбудишь», — шикнул на него майор, с нежностью поглядывая на спящую девчушку. «Ее и пушкой не разбудишь», — усмехнулся Димка, неловко поправляя одеяло, в которое была укутана девочка. «Занимайся пока семьей, толку с тебя сейчас мало». «Еще один однорукий», — усмехнулся в ответ майор. «Так, может, вы мне пистолет выдадите? Я и из него хорошо стреляю», — продолжал настаивать Димка. «Хочешь сказать, два одноруких одного полноценного стрелка заменит?» — рассмеялся офицер. «Не надо. Акция сегодня только одна, а тебя мы пока в стороне от дел подержим. На всякий случай. Так что лечись, отдыхай. С остальным сами справимся. Ты мне скоро не как стрелок, а как тракторист понадобишься. Есть распоряжение для семей личного состава отдельное жилье строить, а у меня единственный тракторист работать не может. Под такое дело я и одной рукой справлюсь», — решительно ответил Димка. «Вот начнем, тогда и будешь справляться. А пока лечись», — отрезал майор, ставя в разговоре точку. Настаивать Димка не стал, хотя весь этот разговор завел для того, чтобы официально получить пистолет. Показывать кому-то, что пара таких стволов у него в заначке спрятаны, парень не хотел. Такое оружие он обязан был сдать, но без оружия парень чувствовал себя словно голым. В общем, самому пригодятся. Принеся Нюську в прицеп и уложив на кровать, он с улыбкой понаблюдал за сладко спящей девочкой и, раздевшись, улегся на свою кровать, коротко сообщив Насте. «Родителей на третьем этаже устроили, меня лечиться отпустили, так что дай выспаться». Понимая, что парень вымотался со всеми этими боями и приключениями до предела, женщина заботливо укрыла его одеялом и, тихонько ступая, выбралась из прицепа. Ей очень хотелось с кем-нибудь поделиться собственными переживаниями, а единственная знакомая женщина была мать Димки. Следующие полтора месяца Димка занимался только охраной внутреннего двора и профилактикой своего трактора. Конечно, если быть точным, то двор охранял султан, но раз в ночь парень одевался и, взяв автомат, выбирался на улицу, чтобы убедиться, что все в порядке. Профилактические же работы на технике сводились к тому, что он регулярно проверял количество жидкостей, залитых в трактор, и заводил мотор, чтобы зарядить аккумулятор. От уже знакомого сержанта Димка узнал, что всех арестованных после нападения на него расстреляли тем же утром, когда он перевез в комендатуру родителей. Их привезли к зданию администрации города, где и привели в исполнение приговор. Сделано это было специально, чтобы показать чиновникам, что власть их не бесконечна. С этого момента дела в поселении пошли на лад. Но, по словам командира группы быстрого реагирования, расслабляться было рано. Запутавшийся в хитросплетениях местной политики, Димка не стал уточнять, чего еще он ожидает от гражданских чинуш, решив принять его мнение как руководство к действию. Достаточно было вспомнить, что где-то на воле еще бродили их шестерки из приблатненных. В итоге каждый раз, покидая территорию комендатуры, помимо личного оружия, парень носил за поясом трофейный пистолет, откровенно наплевав на все указания и правила. Впрочем, как оказалось, такого же мнения придерживались почти все военнослужащие, обеспечивавшие порядок на данной территории. Практически у всех, начиная от офицеров и заканчивая последним солдатом, были трофейные стволы, сдавать которые никто из них не спешил. Слишком уж частыми и яростными были нападения всякого отребья на границе мирного поселения. Как оказалось, далеко не все рвались вернуться к обычной мирной жизни. Многие выжившие после катаклизма преступные элементы и просто подонки пытались сделать все, чтобы сложная обстановка продлилась как можно дольше. Их не преследовали, не требовали исполнять законы государства, и в некоторых поселениях, откуда не успели или не захотели уйти жители, они чувствовали себя настоящими королями. Единственное, чего им не хватало, так это оружие, боеприпасы и медикаменты. Если продукты, воду, одежду они могли найти в разрушенных магазинах и домах, то за боеприпасами им приходилось лезть на рожон. Но атаки эти военные научились успешно отбивать, и бандиты, неся серьезные потери, старались проникать на территорию поселков скрытно. Несколько раз в таких боях принимал участие и Димка, которому командир группы быстрого реагирования перед строем вручил снайперскую винтовку. С этой минуты в его задачу входило в случае боестолкновения выбивать самых активных стрелков противника, прикрывая товарищей на расстоянии. Понимая, что после такой демонстрации отказаться уже не сможет, Димка покорно принял новое назначение, отведя душу в своем прицепе. Будучи солдатом далеко не первого года службы, он отлично понимал, что работа снайпера – это прежде всего умение быстро и эффективно прикрывать товарищей по оружию. И чем лучше он будет стрелять, тем больше живых и здоровых солдат будет рядом с ним. Узнав, с чего вдруг он так бурно выражает свои эмоции, Настя вынесла свой вердикт. «Ну и хорошо, что на расстоянии будешь, зато в тебя стрелять не смогут. Ты совсем ума лишилась», — возмутился Димка. «Не хочу я людей убивать. Не хочешь — увольняйся из армии. А вообще, я тебе так скажу. Те, с оружием, это не люди. Это хуже зверей, дикари. Так что убивать их надо», — решительно отрезала женщина, от полноты чувств притопнув ногой. «Совсем озверела тетка», — растерянно проворчал парень, удивленно крутя головой. «Я не озверела. Я просто хорошо помню, как сюда шла и сколько нас было, не осталось в долгу Настя. Ладно. В конце концов, знал, куда работать иду», — махнул рукой Димка, смиряясь с решением командиров. «Это произошло летом, когда давно уже надоевший всем дождь неожиданно закончился и наконец выглянуло солнышко. Все население городка дружно высыпало на улицы, радуясь ласковому теплу. Отправилось гулять и семейство Веселовых в полном составе. Счастливая Нюська носилась по дороге, оглашая окрестности довольным, заразительным смехом. На площади, у здания администрации был поставлен парк аттракционов. Жалкое подобие того, что было до катаклизма, но и это было настоящим чудом. Едва завидев карусель, Нюська повисла на шее у Димки, умоляя его позволить ей покататься. Парень никогда не мог ей отказать и давно бы избаловал девчонку, не будь рядом матери и бабушки. Дождавшись своей очереди, они прошли за оградку, и Димка, усадив Нюську на сиденье карусели, наставительно сказал: «Держись крепко и не вертись. Свалишься, придется идти домой, лечить тебя». «Я буду очень крепко держаться», — истово пообещала Нюська, кивая так, что Димка испугался, как бы у нее головенка не отвалилась. Дождавшись, когда родители покинут территорию карусели, оператор включил мотор. Натреснуто звякнув, карусель завыла изношенным мотором и медленно начала раскручиваться. Сидевшие в креслах дети издали дружный пронзительный визг восторга. Глядя на счастливую моську и блестящие от удовольствия глаза ребенка, Димка не мог сдержать улыбки. Прижавшаяся к его плечу Настя дернула парня за рукав и тихо, так чтобы не слышали стоявшие рядом родители, прошептала: «А что ты будешь делать, если у нас еще один спиногрыз появится? Как это что? Растить, воспитывать? Что еще-то? Я имею в виду, как ты тогда к Нюське относиться будешь?» «Дурацкий вопрос. Как можно относиться к ребенку, которого давно воспитываешь?» — пожал Димка плечами. «А с чего вдруг ты об этом заговорила? А ты не догадываешься?» — лукаво улыбнулась Настя. «О чем? Подумай. Издеваешься. Откуда мне знать, «Что у тебя на уме?» «Не на уме, а в животе», — продолжала улыбаться женщина. «Не понял. Хочешь сказать, что ты?» Не договорив, Димка пальцем указал на ее живот. «Ага. Судя по всему, третий месяц пошел», — кивнул Настя, настороженно глядя ему в глаза. «Так что скажешь? Черт! А что тут можно сказать? Это же здорово!» В полный голос ответил Димка, подхватывая ее на руки. Стоявшие рядом родители удивленно переглянулись. Поставив Настю на землю, Димка обнял ее за плечи и решительно направился к ним, собираясь сообщить радостную новость. Но те полдюжины шагов они дойти не успели. В одно мгновение Димку вдруг окатило холодом, словно он с головой окунулся в ледяную купель. В голове моментально всплыли угрозы несостоявшегося киллера о том, что рано или поздно до его скальпа все равно доберутся. Несмотря на все усилия коменданта, серьезного разбора того нападения так и не произошло. Видимо, однорукий майор оказался прав, и ниточки этого дела тянулись слишком высоко. Так что Димка старался не забывать про возможную опасность. Не понимая, что происходит, парень споткнулся на ровном месте и, замерев на полушаге, настороженно огляделся. «Дим, ты чего?» – вскинулась Настя, которой передалась его настороженность. «Не знаю, что-то не так», – прохрипел Димка внезапно севшим голосом. Испугавшись, Настя двумя руками вцепилась в его локоть, словно утопающий за спасательный круг. Выпрямившись во весь рост, парень попытался высмотреть что-то в толпе, но как ни пытался, так ничего и не увидел. Ощущение холода все нарастало. Парня уже начало ощутимо потряхивать, и в этот момент где-то сзади раздался чей-то испуганный вскрик. Разворачиваясь, Димка попытался одновременно выхватить пистолет и пригнуть Настю, с силой нажимая ей на затылок. Но она вцепилась в него мертвой хваткой, и именно это стало тем самым пресловутым камнем преткновения. Он не успел сделать ни того, ни другого. Но тут, к изумлению гулявшей семьи, в дело вступил отец парня. С каким-то невообразимым воплем он кинулся между судорожно копошащейся парой и странным, обросшим субъектом, в руках которого Димка краем глаза успел заметить пистолет. С неожиданной силой растолкав испуганную толпу, он ринулся на вооруженного противника. Дальше послышались резкие хлопки, и отец, схватившись за грудь, тяжело осел на землю. Резким движением стряхнув с себя женщину, парень выхватил пистолет и, увидев, как вороненый ствол в руках противника смещается в его сторону, прыгнул, пытаясь уйти с линии выстрела. Одновременно с прыжком он покошачьи изогнулся в воздухе, выцеливая противника. Два выстрела грянули одновременно. Пуля ударила Димку в многострадальное правое плечо, заставив его развернуться в воздухе, но и пуля парня не прошла мимо. Голова стрелявшего словно взорвалась, выплеснув красный фонтан, обдавший всех, находившихся рядом. Уже нажав на курок, Димка краем сознания успел подумать, что за противником могут оказаться простые люди, пришедшие на праздник, но выхода не было. Тот, кто собирался убить его, стрелял не куда-нибудь, а именно в него, а значит, ему, Димке, нужно сделать все, чтобы остаться в живых. Ведь теперь, получив такую приятную новость, он отвечает не только за себя, но и за свою семью, за своего, родного ребенка. Дальше парню стало не до размышлений. Оседая, мужик успел еще раз нажать на курок. Судорожное сжатие пальцев, получивших приказ от уже погибшего мозга. Рухнувший на асфальт Димка со всего размаху приложился головой о бордюр и потерял сознание. Очнулся он в больнице. Рядом с его кроватью сидела мать, сжимая ладонь сына в сухих, морщинистых руках. Рядом с ней, прижимаясь к плечу женщины, стояла напуганная, притихшая Нюська, смотревшая на него широко распахнутыми глазами. Увидев, что парень открыл глаза, девочка робко шагнула к кровати и, коснувшись кончиками пальцев его плеча, спросила: «Дядя Дима, тебе больно?» «Ничего, солнышко, терпимо», — прохрипел Димка. «Что случилось? А ты разве не помнишь?» — осторожно спросила мать. «В нас стреляли», — медленно проговорил Димка, вспоминая случившееся событие. «Что с отцом?» «Плох он, сынок. Пуля в грудь попала. Врач говорит, ранение тяжелое», — тихо вздохнула мать, опуская голову. Димка успел заметить слезы, закипевшие на ее глазах. «Где он?» «В соседней палате. А тот мужик, что стрелял, ты его?» Женщина всхлипнула, не в силах больше сдерживать эмоции. «И то ладно», — прокряхтел Димка, медленно поднимаясь. «Куда ты?» — всполошилась мать. «К отцу. К нему не пускают. говорят, без сознания. Ты же сам раненый, лежал бы, пыталась удержать его женщина, но парень умел настоять на своем. Осторожно отведя руки матери, он медленно поднялся и, утвердившись на ватных ногах, сказал: «Раз без сознания, значит, тем более нужно быть рядом с ним. Так ведь доктор не пустит», всплеснула руками мать. «Пусть попробует», огрызнулся Димка, снимая со стула ремень с кобурой и куртку. Выбравшись в коридор, парень сходу наткнулся на давно уже знакомого врача и, не давая ему открыть рот, спросил: «Что с отцом?» Сняв очки, доктор устало потер переносицу и, отведя парня в сторону, тихо сказал: «Плохо. Задета легкая, большая кровопотеря, а самое неприятное, что пулю нам так вытащить и не удалось. Засела у самого позвоночника. Выходит, он теперь инвалид», охнул Димка. «Боюсь, до этого он не доживет. Возраст, организм сильно изношен, а тут еще это. Так что?» Врач растерянно развел руками. «Я сделал все, что мог. Я понимаю. Спасибо, доктор», опустив голову, с трудом выдавил Димка. Подойдя к замершей посреди коридора матери, он молча прижал ее к себе и, глубоко вздохнув, прошептал: «Прости, мама. Это еще не все, сынок», всхлипнула женщина. «Настя твоя, она, ее, нет ее больше». «Что, как нет, куда она делась, уехала что ли?» Растерянно зачастил парень. «Убили, случайная пуля», прошептала женщина так тихо, что Димка едва расслышал ее слова. «Где, кто?» только и смог произнести парень. «После того, как ты его, он успел выстрелить, там патруль был, в стороне, они все видели, но подбежать вовремя не успели. Толпа смяла, когда бежать кинулась. Видели только, как все случилось», все так же еле слышно проговорила мать. «Они и вызвали машину, чтобы вас в санчасть отвезти. Мама, этого быть не может. Я же, она беременная была. Выходит, они ребенка моего убили», прохрипел Димка, опускаясь на колени и хватаясь за голову. «Господи, да за что же нам это все?» всхлипнула женщина, осторожно гладя сына по голове. Справившись с нахлынувшими эмоциями, Димка утер набежавшие слезы, выпрямился и, развернувшись, направился в палату, где лежал отец. Стараясь не шуметь, он осторожно придвинул к койке табурет и, присев, всмотрелся в с детства знакомые черты. Осунувшееся, морщинистое лицо отца казалось восковой маской на фоне серой от многочисленных стирок наволочки. Взяв старика за руку, он осторожно погладил мозолистую ладонь и до хруста сжал зубы. «Не плачьте», – прошелестел в воцарившейся тишине едва слышный голос. «Я хорошую жизнь прожил. Знаю, что не всегда правильно, глупо жил, но хорошую. Ты прости меня, мать, за все, если можешь, конечно. Я тебя всегда любил. И ты, сынок, тоже прости. Не держи зла. Забудь, батя. Что было, то прошло. Быльем поросло. И не разговаривай, тебе силы беречь надо», быстро ответил Димка, сжимая руку отца. «Нет, сынок, это все. Лучше помолчи и послушай. Сказать многое надо, а говорить трудно», прохрипел старик. «Если домой попадешь, под кроватью нашей, у стены, половицу подними. Деньги там, для тебя. Хотел тебе подарок на 25 сделать. Машину купить, да не вышло. А когда затрясло, не до того стало. Так что, считай, это мой посмертный подарок. Я хоть и пил, как кляча последняя, а про тебя никогда не забывал. Да и пил-то больше от обиды. А деньги, это те, что я успел до увольнения скопить и вовремя на зеленые поменять. Твое все. И прости меня, если сможешь. А теперь дай с матерью попрощаться», добавил он, с трудом протягивая руку жене. Быстро встав, Димка уступил место матери и, отойдя в сторону, машинально погладил по головке прижавшуюся к бедру Нюську. «Ты прости меня, Любушка моя. Не такой тебе муж нужен был, да видать, судьба тебе такая выпала, всю жизнь со мной мучиться. Прости, а я тебя там ждать буду». Голос его звучал все тише и под конец пропал. Рука старика обмякла и безвольно свесилась с кровати. Упав на грудь мужа, женщина тихо заплакала. Только теперь Димка вдруг понял, что его родители не просто прожили всю жизнь вместе. Они любили друг друга. И только теперь до него дошло, как несправедлив он был, пытаясь их разлучить. Тяжелые, горькие слезы обиды медленно потекли по его старательно выбритым щекам. Ведь за время своей юности, до того как уйти в армию, он так и не сумел понять человека, которого всегда считал родным отцом. Доверчиво прижавшаяся к его бедру девочка шевельнулась, пряча лицо у его ладони. Понимая, что ребенка надо успокоить и укрыть от зрелища мертвого тела, он взял ребенка за руку и тихо вышел из палаты. Выведя Нюську в коридор, он прислонился к стене и, глядя на ребенка, попытался придумать, как правильно объяснить девочке, что ее мамы больше нет, машинально поглаживая ее по головке. Но сомнение его разрешила сама Нюська, тихо спросив: «Дядя Дима, а мама тоже на небо ушла, как Наташка?» «Да, солнышко, как Наташка, и дедушка, и дедушка», — ответил Димка дрогнувшим голосом. «А как же теперь я? Что ты?» «Не понял парень, что теперь со мной будет? Ты меня отдашь? Куда? Кому?» — растерялся Димка. «Никому я тебя не отдам, ты моя дочь, так всем и отвечай, кто спрашивать станет», — решительно ответил он, опускаясь перед ней на колени. Вышедшая из палаты мать услышала его слова и, подойдя к сыну, решительно сказала: «Правильно, сынок, наша она, и воспитывать мы ее сами будем, справимся, поднимем. Господь отца забрал, зато дочку дал. Не бойся, Аннушка, никому тебя не отдадим, наша ты, Анна Веселова, так и отвечай, а документы потом переделаем, когда время будет». С этими словами женщина одним движением взяла девочку на руки, и Нюська, доверчиво прижавшись к ней, крепко обняла названную бабушку за шею. С тех пор прошло много лет. Правительство сумело взять ситуацию под контроль. Города снова отстроили, наладили производство и инфраструктуру. Начали работать школы, вузы и различные академии искусств. В картинной галерее Санкт-Петербурга состоялась первая выставка молодой, но очень талантливой художницы. Первая со времен катаклизма. Приглашенные гости и ценители прекрасного медленно фланировали вдоль выставленных картин, тихо обмениваясь впечатлениями. Наконец, когда все сумели как следует рассмотреть выставку, организатор попросил гостей собраться в центре и под громкие аплодисменты представил автора. Молодая девушка в строгом вечернем платье смущенно улыбалась, кивая и быстро повторяя одно и то же слово: «Спасибо, спасибо за понимание». Стоявший рядом с ней организатор вскинул руки, прося тишины, и с широкой улыбкой сказал: «Анна, теперь я прошу вас сказать несколько слов нашим гостям». «Спасибо», — снова улыбнулась девушка. «Я хочу поблагодарить всех пришедших на эту выставку. Так сложилось, что это первая выставка с тех страшных времен, когда случилась катастрофа. Но этого события не произошло бы, если бы рядом со мной все это время не было моих близких. К сожалению, в прошлом году мы похоронили бабушку, и теперь я могу сказать это только отцу. Папа, спасибо тебе. Я тебя люблю». Все присутствующие дружно обернулись, с интересом разглядывая стройного, жилистого мужчину с седым ежиком коротко стриженных волос и военной выправкой. Смущенно улыбнувшись, мужчина вздохнул и неожиданно громко ответил: «Я тоже тебя люблю, солнышко». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.